потеряли страх. Но таких очень мало, меньше, чем пенсионеров, которые перестали дрожать или раскаялись в том, что писали доносы. А раскаявшихся я не видела ни разу. Слышала только об одном, но речь о нем впереди. Переставших дрожать знаю нескольких и удивляюсь их спокойствию. Многие временно не дрожат, но проявляют неусыпную и бдительную осторожность. Ведь всю нашу жизнь нас обучали бдительности. Вот мы и продолжаем бдить. Люди редко пересматривают свое жизнепонимание. Складывается оно в юности и так и живет с человеком. Я спросила вдову-скрипача: «Ваш отец научил вас верить в Бога?» Она растерялась. Когда-то семейное благополучие зависело от службы в церкви, и ее водили ребенком на все главные службы. Потом ей пришлось выучить закон про переход количества в качество и про скачки. И она узнала, что религия – опиум для народа. Хотя про опиум она знает только то, что он входит в состав некоторых болеутоляющих. Твердо усвоено только одно – религиозность – признак отсталости. Она выкинула иконы, ни о чем не подумав, и жила только мучительной жалостью к мужу и страхом за сына. У нее музыкальный голос. Семьи священников всегда музыкальны. И он льется, как ручеек. Она знает, как труден для исполнения скрипичный концерт Брамса. И мечтает об одном – жить с сыном. Любовь и жалость – ее вера. И она в жизни никого не обидела. Где-то в ее роду среди священников, верующих или чиновников церкви был, наверное, хоть один, чистый духом и помыслами, от которого она, случайно утратив веру, унаследовала способность к любви, к жалости и к печали. А еще дивную чистоту помыслов и музыкальную структуру духа. К ней подступает слепота, и неизвестно, куда пошлют сына, и сможет ли она к нему поехать. Неужели он тоже будет метаться из одного города в другой? И снова куда-то, и опять куда-то, так что она за ним не угонится. Сын вырос дикий и тоже всего боится. Страх передается по наследству, даже если это благоприобретенное свойство. Я тоже вдова, но второй волны страха за сына я избежала, потому что вовремя сообразила, что детей иметь нельзя. Кроме того, мне помогали стихи. Сознавая свое рабское положение, я повторяла: «Заня свободен раб, преодолевший страх». Преодолеть страх я, конечно, не могла, но стихи давали внутреннюю свободу, наглядное подтверждение того, что в человеке заложено нечто высшее и лучшее – любовь, жалость, чувство музыки и поэзии, мысль, скорбь, печаль, боль, а еще таинственная радость, которая иногда сходит на нас в минуты тишины и печали. Не пора ли остановиться и подумать, кто мы, что мы сделали с собой, где мы живем и как мы живем? Хорошо, если человек способен отстоять